Глава 14. Саманта столкнулась с дядей Джереми в гостиной, когда совершала свой традиционный вечерний обход. Она проверяла окна и двери, скорее по привычке, чем ради о том, чтобы грабители не унесли из дома еще оставшихся в нем жалких ценностей, и увидела дядюшку лишь после того, как подошла к окну с намерением убедиться, что все шпингалеты закрыты. В зале было темно, но не потому, что Джереми спал. Он просматривал один из старых 8-миллиметровых фильмов на проекторе, который тихо потрескивал и поскрипывал, словно работал на последнем издыхании. Изображение проецировалось куда попало. Джереми не стал утомлять себя установкой нормального экрана. В основном оно попадало на книжные полки, и неровные корешки, покрывшихся плесенью томов, искажали фигуры и лица героев фильма. Джереми поднял стакан и сделал глоток. Он поставил стакан обратно на столик рядом со своим креслом, причем так аккуратно, что Саманта засомневалась в том, что он пьет спиртное. Джереми повернул голову и посмотрел в ее сторону, прищурившись, словно свет из коридора был слишком ярок для него. «А, это ты, Сэмми. Пришла скрасить мою бессонницу? Я проверяю окна. Не знала, что вы еще здесь. Дядя Джереми, вот как?» Проектор продолжал потрескивать. На корешках книг маленький Джереми и его мать совершали верховую прогулку. Джереми на пони светлого окраса, а его мать на горячей гнедой кобыле. Лошади легким галопом двигались на камеру, и Джереми сидел, изо всех сил вцепившись в луку седла. Он подпрыгивал так, словно сидел на резиновом мячике. Его коротенькие ножки потеряли стремена. Лошади остановились, и мама, спрыгнув на землю, сняла сына с пони и со смехом завертелась с ним по кругу. Бросив разглядывать Саманту, Джереми снова переключил внимание на фильм. «Потеря матери оставляет неизгладимый след», — проворчал он, вновь поднимая стакан. «Я говорил тебе когда-нибудь, Сэмми?» «Да, говорили». Множество раз со своего прибытия в Дербишир Саманта слышала историю, которую и так давно знала. О безвременной смерти его матери в магазине Лонгнора, о поспешной новой женитьбе отца и о том, как в нежном 7-летнем возрасте его выслали в школу-интернат, хотя его единственной сестре разрешили остаться дома. «Опустошили меня, погубили», — частенько приговаривал он. «Украли у человека душу, такое не забывается». Решив, что лучше всего оставить дядю в мечтательной созерцательности, Саманта направилась к выходу из комнаты. Но его следующие слова остановили ее. «Правда, славно, что ее убрали с дороги», — спросил он с предельной ясностью. — Теперь путь свободен, как и должно было быть. Вот что я думаю, Сэмми. А ты как считаешь? — Что? — Я не понимаю, о чем вы? — пробормотала она, разыгрывая непонимание в обстоятельствах, где никакого непонимания быть просто не могло, особенно учитывая, что на полу рядом с креслом дяди лежала местная газета «Пик Дистрикт Курьер», первую полосу которой венчал кричащий заголовок: «Смерть у 9 сестер». Глупо, конечно, притворяться перед дядей. Смерть Николь, похоже, станет отныне подтекстом всех разговоров. И Саманте гораздо лучше привыкнуть к упоминанию имени Николь Мейден, воспринимая ее как героиню исторического романа типа «Ревекки» из «Айвенга», чем притворяться, что этой женщины вовсе не существовало. Джереми продолжал смотреть фильм, в уголках его губ играла улыбка, словно ему забавно было видеть себя в 5-летнем возрасте, видеть, как этот славный мальчик прыгает по садовой дорожке, волоча палочку по ее краю, окаймленному в те времена хорошо ухоженным цветочным бордюром. «Сэмми, мой ангел», — вновь воззвал он, не отводя взгляда от экрана, и опять-таки его голос прозвучал на редкость трезво и ясно. Неважно, как это произошло, важен сам факт происшедшего. А важнее всего то, какие перед нами теперь открываются перспективы. Саманта хранила молчание. Она словно приросла к этому месту, пойманная в ловушку и зачарованная тем, что могло погубить ее жизнь. Она ведь плохо обходилась с ним, Сэмми. Очевидно, так уж у них повелось. Она держала поводья, а он послушно скакал, куда она хотела, если, конечно, сам не скакал на ней. Джереми рассмеялся собственной шутке. Может, наш мальчик в конце того дня и понял бы всю неправильность происходящего, но я не уверен. Она слишком глубоко проникла в его душу. Некоторые женщины умеют это делать. «А ты не такая», — логически следовало из его слов. Но Саманта не нуждалась в таком добавлении. Обольщение мужчин никогда не было ее сильной стороной. Она полагала, что полная демонстрация ее добродетели поможет ей завоевать прочную любовь. Женским добродетелям присуще долголетие, с каким не сравнится никакое сексуальное обаяние. И когда вожделение и страсть погибнут под силой привычки, нечто более существенное должно будет занять их место. По крайней мере, так она привыкла считать с отроческих и юношеских лет, проведенных в удручающем одиночестве. «Ничего лучшего и произойти не могло», — продолжал вещать Джереми. «Всегда помни одно, Сэмми. Все идет так, как тому назначено быть». От волнения у нее вспотели ладони, и она украдкой вытерла их о юбку, в которую принарядилась к ужину. «Ты подходишь ему. А та? Она не подходила. Она тебе и в подметке не годилась. Что могла дать Джули женитьба на ней? Всего лишь пару тонких лодыжек, знакомых Бриттоном уже сотни лет. А тебе понятны наши мечты и чаяния? Тебе они кровно близки, Сэмми. Ты способна притворить их в жизнь. С тобой Джули сможет возродить Броттон Мэннер. А с ней... В общем, как я и говорил, все идет так, как тому назначено быть. И в сущности все получилось как нельзя лучше. Так что же мы теперь будем делать? Мне жаль, что она умерла», — перебила его Саманта, осознав, что должна, наконец, хоть что-то сказать. А традиционное выражение сожаления было единственным, что она смогла придумать на тот момент, чтобы направить его мысли в другую сторону. «Мне очень жаль Джулиана. Он опустошен, дядя Джереми». «А разве только он?» «Кстати, именно с этого мы и начали разговор. Мы? Не разыгрывай передо мной святую невинность, и, ради бога, не будь дурой. Путь ясен. Пора обдумать планы на будущее. Ты и так достаточно настрадалась, добиваясь его. Вы заблуждаетесь. И все, что ты сделала, заложило прочный фундамент. Но с нынешнего момента пора начинать возводить на этом фундаменте здание. Только без всякой спешки, имей в виду. Не стоит бежать в его спальню, сбрасывая трусики. Всему свое время, дядя Джереми. Я вообще не думала. Вот и хорошо, не думай. Предоставь все мне. Просто живи, как раньше жила». Он поднес стакан к губам и пристально глянул на нее. «Планы сразу рушатся, когда женщина начинает усложнять их. Если ты понимаешь, о чем я толкую. А я надеюсь, что понимаешь». Саманта едва дышала, пронзенная его взглядом. Как получилось, что какой-то старый пьянчушка, запойный алкоголик, умудрился с такой легкостью разбередить ей душу? Правда, сейчас он выглядит совершенно трезвым. Неровной походкой Саманта прошла по комнате и закрыла окна, как и намеревалась. Фильм за ее спиной подошел к концу. Хвостик пленки с шелестом соскользнул с катушки, а проектор продолжал работать вхолостую. Тик-так, тики-так, тики-так, тики-так. Джереми, казалось, ничего не замечал. «Ты ведь хочешь его?» — спросил он. «И не лги мне, потому что мне нужно знать все наверняка, раз я собираюсь помочь тебе окрутить мальчика. Ну, не все, разумеется, не пугайся. Мне важно лишь знать, что ты хочешь его. Он уже не мальчик, он мужчина, да неужели? И твердо знает, чего хочет. Вот уж чушь собачья. Он знает только, что ему хочется куда-то вставить свой член. А нам нужно лишь позаботиться о том, чтобы он усвоил, что для такого удовольствия у него есть ты. Пожалуйста, дядя Джереми». Слушать все это было так ужасно, немыслимо, унизительно. Она давно стала независимой женщиной, выбрала свой собственный образ жизни, и ей казалось не только безрассудным, но даже опасным ставить себя в зависимость от чужого, пусть даже благодетельного, вмешательства в ее судьбу. «Сэмми, ангел мой, я же на твоей стороне!» Голос Джереми звучал очень убедительно, побуждая ее к откровенности в той самой манере, как убеждают испуганного щенка вылезти из-под шкафа. Саманта вдруг поняла, что уже отвернулась от окон, и заметила, что дядя следит за ней, прикрыв глаза и сложив ладони у подбородка в молитвенном жесте. «Я полностью на твоей стороне, на все 100%. Только пойми меня, мой ангел. Мне надо знать наверняка, нужно ли тебе все это, чтобы я мог начать действовать к нашему обоюдному удовольствию». Саманта попыталась спрятаться от его взгляда, но ей это плохо удалось. «Всего лишь маленькое подтверждение, что тебе нужен этот парень, Сэмми. Поверь мне, тебе не надо говорить ничего больше. Подтверди, и больше мне ничего не нужно знать. Только что он тебе нужен. И точка. Я не могу. Нет, можешь. Всего и делов-то. Сказать три коротких словечка, а они не причинят тебе вреда. Это просто слова, слова не убивают. Но я догадываюсь, что ты это уже знаешь». Она не могла отвести глаз. Ей хотелось отчаянно, хотелось, но все-таки она не могла. «Мне хочется, чтобы он был с тобой так же сильно, как тебе», — сказал ей Джереми. «Только скажи эти слова». И, наконец, помимо собственной воли, словно он вытянул из нее это признание, она не смогла остановить его. Саманта вымолвила: «Да, я хочу его». Джереми улыбнулся. «Все. Больше ни слова». Барбаре Хейверс показалось, будто под ее веками выросли крошечные, но чертовски колючие шипы. На 4-м часу занудного путешествия по архивным файлам особого отдела она сильно пожалела о данном НКАТе обещании усердно трудиться от зари до зари, выполняя возложенное на нее инспектором Линли задание. Прошерстив архивы, она извлекла из всего этого хлама только одно — понимание того, что вскоре заработает отслоение сетчатки и прогрессирующую дальнозоркость. Проведя разведывательную операцию в квартире Терри Коула, НКАТа и Барбара направились к ярду. Здесь они принесли коробки с марихуаной и открытками на передние сиденья малолитражки Барбары, чтобы разобраться с этими материалами позднее, и их пути разошлись. НКАТа должен был доставить Бентли инспектора к его дому в Белгрейвии, фешенебельный район Лондона, недалеко от Гайд-парка. А Барбара неохотно поплелась выполнять обещанное. Она всегда ненавидела кабинетную работу, а тем более теперь, после обнаружения коробки с открытками в баттерсийской квартире, когда вспыхнувшие в воображении Барбары неоновые стрелы прямо указывали на то, что главной мишенью убийства был Терри Коул, а вовсе не Николь Мейден. Пока не найдется хоть какой-то связи между Коулом и Энди Мейденом, времен работы последнего в особом отделе, копание в архивных файлах можно считать пустой тратой времени. И в обратном Барбару могло бы убедить только одно — связующее их имя, если бы оно вдруг появилось на экране монитора, истекая кровью и вопя: «Я именно тот, кто тебе нужен, детка». Тем не менее, Барбара понимала, что точное выполнение приказов Линли в ее же собственных интересах. В соответствии со списком названных ей 15 имен, она прочла 15 досье и даже распределила их по произвольно, хотя и бесполезно, выбранным категориям: наркотики, возможный шантаж, проституция, организованная преступность и наемные убийцы. Вписав каждую из этих категорий имена, перечисленные Линли, Барбара указала также название тюрем, в которой каждый из этих преступников бездельничал по соизволению Ее Величества. Потом внесла в графы сводной таблицы назначенные им сроки заключения и начала было выяснять, кто из подозрительных заключенных находится сейчас на свободе. Однако ее сверхурочная работа сильно затянулась, и вряд ли в такое время ей удалось бы выяснить нынешние места пребывания бывших заключенных. Поэтому в 00:30, ощущая себя добродетельной, послушной и ревностно относящейся к выполнению приказа старшего по званию, Барбара решила, что вправе продолжить архивные изыскания с утра. По пустынным улицам она домчалась до дома еще до часу ночи. Продолжая размышлять о том, какие мотивы убийства Терри Коула можно выудить из вещественных доказательств, Барбара сгребла коробку с открытками и прошла с ней по темному садику к своему жилищу. Когда она, открыв плечом дверь своего дома, водрузила коробку на стол, телефон подмигнул ей ярким глазком, сигнализируя о наличии поступивших сообщений. Барбара включила свет, выбрала одну из пачек, скрепленных резинкой открыток, и прошла к телефону, чтобы выяснить, кто звонил. Первое сообщение оставила миссис Фло. «Милая Барби, сегодня утром ваша мама с удовольствием разглядывала вашу фотографию и даже произнесла ваше имя. Четко и осмысленно, как раньше. Она сказала: „Это моя Барби“. Как вам это нравится? Мне хотелось сообщить вам об этом, потому что, в общем, всех нас огорчает, когда ее разум затуманивается, правда? А то глупое воспоминание о... как она ее называла? Лили О'Райан? Ну, неважно. Сегодня она весь день провела в полном здравии. Поэтому не переживайте, она по-прежнему вас помнит и любит. Все в порядке, милая. Я надеюсь, что у вас все благополучно. До скорой встречи. А сейчас до свидания, Барби. Пока-пока. Пока-пока». «Спасибо Господу за этот маленький подарок», — подумала Барбара. «Один день просветления после многих недель и даже месяцев слабоумия, казалось бы, не давал повода для особого ликования, но она привыкла радоваться каждой маленькой победе, когда речь шла о скоротечных периодах просветления в сознании ее матери». Второе сообщение начиналось с громкого: «Привет, привет! Затем прозвучали три сиплых музыкальных звука. «Ты поняла, что это? Я учусь играть на флейте. Мне выдали ее сегодня после уроков на занятии в школьном оркестре. Я очень обрадовалась, когда мне прислали особое приглашение, и папа дал свое согласие, поэтому теперь я играю на флейте. Правда, пока у меня не слишком хорошо получается, но я упорно занимаюсь. Разучиваю гаммы. Вот, послушай». Раздался грохот упавшего на пол телефона. И чуть позже восемь весьма сомнительных по частоте тона звуков, таких же сепловатых, как первые три. За ними последовал вопрос. «Ну как?» «Знаешь, Барбара, преподаватель говорит, что у меня прирожденный талант. Ты тоже так считаешь?» В минутном затишье прозвучал отдаленный от телефона мужской голос, а потом детский голос продолжил. «Ой, это говорит Халида Хадия из соседнего дома. Папа говорит, что я забыла представиться тебе. Но ты ведь и так меня узнала, правда? Хочу напомнить тебе о моих швейных занятиях. Они будут завтра, а ты говорила, что хочешь посмотреть, что я там делаю. Ты ведь еще хочешь пойти? А потом мы сможем выпить чаю с оставшимся глазированным яблоком. Перезвони мне, ладно?» И девочка повесила трубку. Затем Барбара услышала тихий мелодичный голос жены инспектора Линли. Хелен сказала: «Барбара, Уинстон только что завез к нам Бентли. Он сообщил, что вы расследуете здесь, в городе, дербиширские убийства. Мне хотелось бы сказать, что я очень рада за вас. Уверена, что ваша работа быстро вернет вам должное положение и уважение в глазах всех сотрудников Ярда. Барбара, постарайтесь быть терпеливой с Томми. Он очень высокого мнения о вас и... В общем, надеюсь, вы сами все понимаете. Просто вся эта история, произошедшая с вами нынешним летом, застала его врасплох. Поэтому... Ох, ладно, не думайте о неприятностях. Мне лишь хочется пожелать вам успеха в новом расследовании. Вы всегда великолепно работали вместе с Томми, и я уверена, что это дело не будет исключением». Барбара поморщилась. Ее немножко мучила совесть. Но, приглушив внутренний голос, говоривший ей, что большую часть дня она уклонялась от выполнения приказов Линли, Барбара мысленно возразила сама себе, что вовсе никого и ничего не игнорировала. Она просто проявила инициативу и добавила к своему заданию логически обоснованные действия, необходимость которых выяснилась в ходе расследования. Такое оправдание показалось ей вполне сносным. Она сбросила туфли, плюхнулась на тахту и стянула резинку с пачки, вытащенных из коробки открыток. Просматривая их, она размышляла о том, что выявленный в ходе расследования образ жизни Терри Коула мог дать множество мотивов для убийства, а образ жизни Николь Мейден, вне зависимости от его объективных или субъективных оценок, представлялся всего лишь сексуально активной деятельностью 25-летней особы, имевшей одного или двух приятелей в каждом порту и богатого любовника про запас. Конечно, ревность на сексуальной почве со стороны ее любовников могла побудить одного из них прикончить девицу, но наверняка у него не было необходимости осуществлять задуманное во время ее похода, особенно после того, как обнаружилось, что она там не одна. Гораздо разумнее было бы дождаться, когда она останется в одиночестве. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов, что ее общение с Терри Коулом могло разжечь до безумия ревность этого любовника, и тот ворвался на их стоянку в каменном круге, зарезал своего счастливого соперника, а затем догнал убегающую девушку. Но такой сценарий казался маловероятным. Ничто из того, что Барбара успела узнать о Николь Мейден, не заставляло думать, что ей нравились безработные юнцы. Зато деятельность Терри, как выяснилось, представляла широкое поле для созревания мотивов убийства. По словам Силы, обычно он таскал с собой много денег, а разложенные Барбары на тахте открытки наводили на мысль об обширной преступной деятельности, зачастую связанной с насилием. Вопреки заявлению его матери о денежном заказе, над которым работал Терри, и вопреки утверждениям миссис Бейден о доброте и великодушии этого юноши, становилось все более вероятным, что реальный Терри Коул жил на грани, а то и за гранью того мира, что стал ахиллесовой пятой Англии. А ее ахиллесовой пятой являлось распространение наркотиков, порнографии, садистских и эротических фильмов, педофилия и разные виды вынужденной проституции, не говоря уже о множестве различных извращений криминального характера, каждое из которых могло послужить мотивом для убийства. В отношении Николь уже почти все было ясно. От ее образа жизни в Лондоне до способа добывания денег. Оставалось лишь выяснить, почему она уехала на лето работать в Дербишир, и попытаться понять, как можно привязать это к ее убийству. А вот жизнь Терри Коула была сплошной загадкой.